27. Я стирал пыль с подоконника, и тряпка серела мгновенно. Протирал окна, и появлялись разводы. Давненько я не прибирался, прямо стыдно за себя. Порой уборка — способ выйти из депрессии. Погружаешься в заботы, они увлекают тебя подальше от реальности, и ты забываешь обо всем. При жизни я всегда перед уборкой напяливал наушники и окунался в мечтания, что дарила мне музыка. Я воображал себя успешным, фантазировал, как поднимаю свою самооценку, и представлял Алексиса, с которым хотел встретиться. Мечты сбылись отчасти. Бог помогает тем, кто хоть как-то карабкается в гору к своим целям. А я и к подножию не подходил. Стоял вдали среди лесов, прятался под ветвями могучих деревьев, сидел в кустах и сквозь колючие ветви наблюдал за счастливчиками, удачливыми, работягами и умницами, наглыми и смелыми, что уверенно шли вперед и вверх. Сейчас без музыки спокойнее. Гораздо приятнее звуки шарканья ног и шелеста бумаги, скрипов пола и ветра, свистящего на чердаке. Все это стало мне дороже музыки. Такие моменты неповторимы. Где бы еще сошлись все эти прелестные звуки, как не в этом шатком домике? А музыку можно послушать где угодно, и всегда она будет одна и та же. Я добрался до книжной полки. Порой я перелистывал по паре страниц из какой-нибудь книги, сути не улавливал и ставил обратно. Но здесь никогда не прибирался. Взял в охапку все книжки, поставил на стол, уже предполагая вновь протереть его потом, поднял руку с тряпкой и... заметил конверт. Он лежал в уголке, весь пыльный, но цвет был виден и завораживал. Хакки. Я бережно взял его в руки, он не был запечатан. Сел за стол и аккуратно вытряхнул содержимое. Письма? Нет, скорее записочки. Датированные 2 месяцами ранее. Вряд ли это Дианы. Быть может, того, кто жил тут до нее? Я устал. Завидую тем, кто жив. Утопающий всегда тянет за собой спасающего. Я утопаю в одиночестве. Когда уже придет моя кончина? И половинку не найти, и не убить, и не спасти. Безысходность. Сижу и плачу. Я взрослый мужчина. Говорят, нам не присущи слезы. Ложь. Если бы я только смог найти ту половинку... Я не погубил бы ее ради своего блага, а наоборот, отдал бы ей свои непрожитые дни, дни, что заморожены, те жалкие, быть может, 20 лет, которые предстояло прожить или пережить. Мною завладел ужас. Теперь его, конечно, нет. Надеюсь, Диане удалось скрасить его последние дни. Открылась входная дверь. В сиянии ослепительного солнца, осчастливившего этот домик своим присутствием, я увидел фигуру Алексиса. «Идем», — только и сказал он. Мы вышли на улицу, в развалку зашагали по траве в сторону реки. Алексис крепко сжимал букет белых роз. «Надеюсь, ты их не...» «Купил, не переживай». И вот река открылась перед нами. Стремительным потоком бежала она по каменным глыбам, точила их до блеска, перекатывалась через них и разбивалась о берег, превращаясь в шипящую пену. За рекою был лес. Мы сели подальше от воды. «Держи!» — Алексис вручил мне 9 белых роз без шипов. «Плети венок!» Планировалось так. Я сплету одну половинку, а он вторую, потом соединим их. Признаться, я удивился согласию Алексиса помянуть Диану. Он не видел ее, не слышал, никогда не говорил с ней. Единственное, о чем он знал, — о моей привязанности к ней. Я принялся плести. Руки мои неумелы, как грабли. Таким изысканным и тонким работам не приучены. «Давай сюда!» — Алексис протянул руку, и я не без стеснения отдал ему помятые розы. Наблюдаю за тем, как ловко и быстро парень закручивает стебельки цветов, выставляет на показ невинные бутоны, которым не суждено распуститься ровно так же, как не распустилась наша с Дианой юность. И не распустится уже никогда. «Где ты научился так плести?» — восхитился я. Тонкие, немного костлявые, длинные пальцы Алексиса были пригодны не только для краж. «Меня научила мама», — с нежностью в голосе ответил он. «Раньше в Амстердаме она частенько устраивала мне мастер-классы. А куда же вы девали потом венки?» «Пускали их по воде. Они никогда не тонули, предвещая счастливую жизнь. Ха, как я был наивен!» Венок готов. Размером с небольшую корону он идеально подошел бы Диане. На ее маленькую светлую голову. Я представил, как ослепительно она бы выглядела в белом. Воображение остановилось на белоснежном платьице до колен, с пышной юбкой, длинным пояском, завязанным бантом сбоку, а грудь и плечи очерчивал бы шелк того же цвета. Вообразил, как с восторгом опускаю этот венок на ее макушку. Глаза ее смеются, губы расплываются в улыбке. Она нежно обхватывает этот венок и спускает его на глаза. Теперь она хохочет и кружится под руку с ветром. Юбка плывет по его волнам, оголяются тонкие ноги, и я смеюсь и плачу. Хочу ее обнять. Боже, так хочу! Почувствовать дыхание родной души, ее прикосновение. Господи, хочу к Диане, так сильно хочу! «Цвет розы олицетворяет человека, так?» — неожиданно спросил Алексис. «Да». «А какой цвет был бы у тебя?» И тут я призадумался. «Действительно, какой? Ведь я этого увидеть уже не смогу». «Я читал об этом в интернете», — продолжил Алексис. «Мне кажется, твоя роза была бы оранжевой». «Оранжевой?» Я удивился, что он этим заинтересовался. Настолько, что даже в сети посмотрел. «Ну да», — он улыбнулся. «Оранжевый означает теплые чувства, любовь и энтузиазм». «Ну, с последним я бы поспорил». «Еще я тут подумал», — Алексис оторвался от готового венка. «Глаза — зеркало души, а ваше зеркало еще и роза. Что если сплести венок из роз того цвета, который тебе соответствует, и спустить его на глаза?» Я вспомнил свои фантазии о Диане, тот момент, когда она прикрыла глаза венком. «Пора опускать его по реке», — едва слышно прошептал Алексис. И я, уже влюбившись в творение рук близкого человека, посвященное памяти другого, такого же, прижал его к груди. Мне было больно расставаться. Конечно, это обычные белые розы, какие можно купить еще, но... Он уникален, и цветы эти неповторимы. Они кажутся одинаковыми до тех пор, пока не привяжешься к ним. Тогда начинаешь их различать, любить. А в эту работу вложена душа, наши души. Пора их отпускать в дальнее плавание. Венок коснулся воды. Он устремился в путь, и мы побежали за ним. Я был рад, что отдал дань памяти Диане, и, кажется, Алексис тоже казался довольным. Он улыбался, лицо его как будто расцвело. Венок пошел под воду, а вместе с ним моя радость. Я бросился к реке, Алексис звал меня. Руками я раздвигал тяжелые потоки, еще сильнее отталкивая от себя венок. «Дан!» — громкий зов и всплеск воды позади. Венка нигде не было видно, и я погрузился в воду. Он шел ко дну. Я протянул руки так близко, почти коснулся. Но меня унесло от него, или его от меня. Хотелось кричать, я уже не боролся ни с чем, надежда умерла. Внутри лишь полное опустошение. Темнело дно, темнела синяя вода, а я был как будто в трансе, шоке, онемении. Глаза мои закрылись, я провалился в глубокий сон.